Что ты здесь делаешь? Какие-то бумаги разбрасываешь? Колдую. Это любовные письма. Любовные письма? От моего бывшего друга. Я вспомнил, что Арнольд не без досады говорил о некоем волосатом ухажере, если не ошибаюсь, студенте художественного училища. Стало быть, вы расстались? Да. Я разорвала их на мельчайшие кусочки. Теперь вот избавлюсь от них и буду свободна. Но эти, кажется, последние. Она сняла висевшую на шее сумку, наподобие тех, в каких носят завтрак рабочие, и, вывернув наизнанку это хранилище четвертованных любовных посланий, вытряхнула на мостовую еще несколько белых лепестков. Ветер подхватил их, понес, и их не стало. «Но ты что-то приговаривала или напевала? Это что, заклинание какое-нибудь?» Я говорила: «Оскар Беллинг». «Что?» «Так его звали. Видишь, я уже говорю в прошедшем времени. Все кончено». «Это ты его оставила? Или...» «Мне бы не хотелось говорить об этом, Брэдли. Я должна спросить у тебя одну вещь». За это время наступила ночь. Синеватая тьма с золотыми проблесками фонарей, неуместно напомнившая мне старый темно-синий пиджак Фрэнсиса, осыпанный рыжими обрезками волос Рэйчел. Мы медленно шли по тротуару. «Понимаешь, Брэдли, дело в том, что я решила писать книги». У меня ёкнуло сердце. «Чудесно! И я хочу, чтобы ты мне помог». «Трудно помочь человеку писать книги, вероятно, даже невозможно. Но все дело в том, что я не хочу писать так, как мой папа. Я хочу писать, как ты». Я почувствовал прилив нежности к этой девочке, но ответить ей я мог только иронически. «Моя дорогая Джулиан, я для тебя неподходящий пример. Ведь я бьюсь, но почти ничего не добиваюсь». «Вот именно. А папа пишет слишком много, ведь верно? Он никогда не работает над тем, что написал. Напишет, и чтобы избавиться, скорее отдает печатать. Он сам так говорит. И тут же принимается писать что-нибудь новое. Постоянная спешка, суета. По-моему, бессмысленно быть художником, если не добиваться совершенства». Я подумал про себя, что слышу, вероятно, мнение незабвенного Оскара Беллинга. «Тебе предстоит трудная, долгая дорога, Джулиан, если таковы твои взгляды». «Это твои взгляды? И я восхищаюсь за это тобою. Я всегда тобою восхищалась, Брэдли. Вопрос вот в чем. Ты согласишься меня учить?» Сердце у меня снова ёкнуло. «Как это учить, Джулиан?» «Собственно, я имею в виду две вещи. Я все продумала. Я знаю, что я необразованная и незрелая. От этого нашего учительского колледжа проку мало. Составь для меня список литературы, список всех великих книг, которые я должна прочесть, но только действительно великих и трудных. Я не хочу тратить время на мелочи. У меня ведь осталось теперь не так уж много времени. Я эти книги прочту, а потом мы могли бы их вместе с тобой обсудить. Ты бы давал мне по ним вроде как уроки. А второе вот что. Я хотела бы писать какие-нибудь небольшие произведения, рассказы, например, или что ты мне задашь. А ты бы их разбирал, критиковал. Понимаешь, мне необходимо самое строгое руководство. Я считаю, что технике следует уделять первостепенное внимание. Ты согласен? Это все равно, как надо обучиться рисунку, прежде чем приниматься за живопись.